Глава вторая. Чернолесье. На следующее утро никто никуда не поехал. Ни я, ни Бессонов, хотя и рвался обратно в Томск, будучи оставленным за командира полка на время отсутствия подполковника Суходольского. Ни казаки Антоновской сотни, отправившиеся в крещение с дозором на Сибирский тракт. Я-то понятно почему. Голова так болела, что, казалось, я явственно слышу треск лопающихся костей. Стоило сделать неосторожно резкое движение. Естественно, и о письмах покровителя можно было, на это, без сомнения, один из самых ужасных в новой моей жизни дней забыть. Причем почему-то не помогли и обычно здорово выручающие народные методы. Не полстакана отвратительный какой-то мутный, как самогон первач водки. Неполный ковш сцеженного рассола сквашенной капусты. Мне только оставалось, что лежать на узкой, твердой, неудобной лежанке белой горнице станции, стараясь не двигаться, не разговаривать и думать. И завидовать невероятному здоровью сотника, на которого вчерашняя пьянка, словно бы, и вовсе никак не повлияла. Но и он, каким бы ни был богатырем, как бы ни храбрился, все-таки не рискнул вывести коня из теплой конюшни, проделать в седле 25 верст по 40-градусному морозу. Понятно, что и полусотня казаков, путь которым предстоял еще дальше, ознакомившись с этими погодными условиями, тоже осталась на станции. Рассудили, что уж если они, сибирские казаки, нос на улице без нужды высовывать опасаются, то и лиходеи на тракт не полезут. Зато в ходе неспешного разговора удалось раскрыть всеимперский казачий заговор. Я-то грешным делом решил сперва, что старшины казачьих полков — это вроде выборного неформального лидера и казначея подразделения в одном лице. Как-то организованно обмениваются между собой информацией. Думать уже начал, рассуждать, как эдакий глобальный источник информации использовать можно. А выяснилось, что, как и все остальное в Сибири, осведомленность старейшин основывалась на личных связях. Вот наш Василий Григорьевич Буянов в свое время учился в кадетском корпусе с будущим штаб-ротмистром лейб-гвардии атаманского его императорского высочества наследника царевича полка Владимиром Николаевичем Карповым. А дальше логический путь длинным не будет. Великий князь Николай Александрович во время своего путешествия по России по случаю сделался наказным атаманом казачьего войска. И так это молодому наследнику понравилось, что с тех пор охраняли его атаманцы вместо личного Е и В конвоя. И знали, соответственно, много. В том числе и о том, что еще в конце декабря, сразу после Рождества, в Томскую губернию отправлен был генерал-майор Иван Григорьевич Сколков. Так-то офицер ни должностью великой, ни чинами не блистал. Только в нашей стране все это легко перекрывает личное расположение правителя. А к Сколкову Александр II был расположен весьма и весьма. Начиная с 1857 года, Иван Григорьевич непременно оказывался в числе сопровождающих царя на проходном фрегате «Гремящий» в Киль, поездки в Архангельск, дальше по стране до Нижнего. Потом вновь с Александром, уже будучи официально причисленным к свите, поездки в Одессу и по Крыму. В 1863 году сопровождал государя по Волге и Дону с кратким заездом на Северный Кавказ. В прошлом, 65-м, был в делегации, сопровождавшей принцессу Дагмару на пути в Россию. И вот вдруг этого свитского генерала отправляют в мои края. Бессонов, поковырявшись в бездонных карманах, извлек на свет изрядно помятое послание от штабс-ротмистра и зачитал. Из разных источников поступают сведения о послаблениях, оказываемых начальствующими лицами в Западной Сибири политическим преступникам, а потому для удостоверения справедливости их командирован туда свита Его Величества генерал-майор Сколков. А ты думаешь, что хочешь? По мою это душу, господин, или просто совпадение? Может быть, это реакции на включенный мой последний всеподреннейший отчет сведений о готовящемся здесь у нас польском восстании с сигналом, которому должно обслужить покушение на жизнь царя? Но почему послали именно его? Не тяжеловато ли фигура, друг и доверенное лицо царя для обычной инспекции третьесортный регион? Прав, Ядрёшкин корень, тысячу раз прав ты, Герман. Ежели мы с тобой, брат, сможем вычислить и отгадать, почему именно он-то весь остальной туман непонятных, нелогичных событий и решений рассеет сам собой. И тут Бессонов своим старшиной Васькой ничем помочь не мог. У них после выпитой на двоих четверти родила всего лишь одна версия. Придворного генерала отправили для организации лишения казачьего сословия станиц 12-го полка. Дескать, стыдно государю кого-нибудь мелкого для такого дела слать. Непростое это дело — обижать верных защитников Отечества. К тому и наказного атамана сменили. Командиров полков отовсюду в Омск вызвали. По мне, это чушь полнейшая. В письме атаманца указано разобраться с послаблениями к преступникам. А где они в Омске-то? Там даже нормальной пересыльной и этапной тюрьмы для ссыльных и то нет, только губтвахты, городской тюремный замок. Итак, что мне известно? Два, как мы с Герасиком единогласно признали, важнейшие факты. В Западную Сибирь за каким-то лядом с неясными целями едет личный порученец царя. И чиновников главного управления из Омска переводит в Томск. Официального распоряжения, указа или приказа еще нет, но, по словам Суходольского, господа сидят на чемоданах. Могут эти два события быть связанными? Да, могут. Если принять допущение, что Сколков, простой ревизор, отправленный, чтобы проверить поступающие сведения, до того, как в столице решатся провести в Сибири административные реформы. Сюда же хорошо укладывается информация, так настораживающая казаков. Генерала Хрущева назначают командующим военным округом, но лишают гражданской власти в регионе, значит, берегут местечко для кого-то более важного. Кого? И Ядрёшкин корень, как это может быть связано с моей деятельностью? Ведь есть же связь, спинным мозгом чую, иначе зачем управу из Омска в Томск переводили бы? Но нужна кому-то из весьма приближенных особ запись в личном деле о службе в агрессивно развивающемся моими, кстати, стараниями край. Зачем несколько сотен людей с места на место дергать? Дюгамель вон, Александр Осипович, и в Омске сидячи вполне успешно рапортовал. Мелькнула и тут же была отвергнута, как совсем уж невероятная мысль, что на место нового наместника Западной Сибири готовят кого-то из членов семьи. Это, в принципе, единственное объяснение путешествию царского друга. Допустим даже, что, пусть несколько эгоистично, что столицу региона решили двинуть ко мне поближе, чтобы этот безымянный пока великий князь мог бы, если что, воспользоваться уже достигнутыми успехами. Но к чему тогда отставка-то с поста губернатора? И требование немедленно все бросить и бежать в Санкт-Петербург, вовсе не в Киев-ворота. Это, конечно, все же не более чем теория. Что-то не припоминается мне, чтобы кто-то из царской семьи, кроме возвращающегося из кругосветного путешествия через Владивосток будущего Николашки Кровавого, вообще в Томске бывал. Таблички на губернаторском доме, в мое время, доме ученых, помню. Их там две, в моем мире было. Справа, в этом здании 5-6 июля 1891 года во время кругосветного путешествия останавливался цесаревич Николай Александрович, ставший последним императором России. А метров 5-6 левее, в этом здании в 1917 году находились Томский совет рабочих солдатских депутатов и редакция большевистской газеты «Знамя революции», а в декабре 19 года — военно-революционный комитет. Но это так, к слову. И дом на этом месте теперь другой. И история, надеюсь, другим путем пойдет. Но и в том, и в этом мире что-то толпы царских родственников, желающих непременно побывать в Сибири, я не наблюдал. Цесаревич тогда и то лишь на одну ночь в Томске сдержался. И выходит, что все мои рассуждения о целях порученца Сколкова — чушь и похмельный бред. Вот с абстинентным синдромом нужно было что-то делать. Так-то оно, конечно, так. Мороз за окнами далеко за 40. Вряд ли кто решится из Томска отправиться ловить беглого экс-губернатора. Тем более, что нужно этому кому-то еще отгадать, в какую сторону я уехал. Выбор, правда, невелик. Юг или восток. При большом желании можно послать отряды в обе стороны. Но не в это время. И не в этих краях. Сейчас все делают размеренно, спокойно. Отпишут все нужные бумаги, посоветуются с покровителями, потом проверят мой терем, усадьбы друзей. Цибульский вон у Гинтера в доме чуть не месяц проживал, и ничего. Так что серьезные поиски начнутся не раньше, чем дня через 3-4. И усердствовать скакать по зиме, нахлёстывая лошадей, тоже не станут. Сибирь. Здесь каждый знает, на востоке мне делать нечего, я там никого не знаю. На юге Агоева, начальник Фрайзе. Тот и без ордера на арест готов меня придушить в темном переулке. Остается запад. Колывань. Там Кирюха Кривцов, мой, можно сказать, компаньон, или Каинск. В окружном Сибирском Иерусалиме выбор укрытий для беглого Лерки больше. Ерофеев или Куперштох меня с радостью спрячут. Вот вызнает все это майор Катанский. Тогда телеграмму каинским и колыванским полицейским и отобьет, дескать, найти и сдержать. Кстати, Гера, ты опять прав, даже причину моего ареста указать не посмеют. Если уж начать разбираться, так я вовсе от жандармов не сбегал. Откуда мне вообще знать, что такой-то чин из омского представительства третьего отделения страстно желает со мной пообщаться? Ну да, собрался и уехал. Так я перед жандармами отчитываться не обязан. Не ссыльный и не поднадзорный. Обычный имперский дворянин немецкого происхождения. Имею право путешествовать, ядрёшкин корень, по просторам Отечества. «С чивом, Герман Густавович, треба похлебать!» — с грохотом полковых барабанов, поставив простую глиняную тарелку на стол, строго заявил Апанас. «С капусткой! Кисленьких, после уж хлебный лоток!» «Как там того древнего врача звали?» «Ну, чьим именем доктора клятву дают?» «Один, блин, Пифагор в голове!» «В общем, мой слуга тому греку 100 очков форы может дать. Заговоры знает, что ли?» Эти щи, суп повышенной кислотности в обычном состоянии, я бы точно есть не стал. Не люблю. А тут такими вкусными показались. Ведь прямо чудно. С каждой ложкой чувствовал, как по венам кровь быстрее бежит, и похмелье с потом через кожу выходит. Как ложка одна биться стала, я мокрый, как корабельная крыса был, но чувствовал себя практически здоровым. Вина хлебного... — напомнил белорус, забирая пустую тарелку. — Вот и сальцо солененькое. Запотевший граненый стаканчик грамм на 50. Пупырчатый огурчик, корнишоны в блюдце. Розоватые с прожилками пластики соленого сала. А жизнь-то налаживается. — Прими, Господи, за лекарство! — опрокидывая ледяную водку в себя. Бессонов смотрит во все глаза и улыбается. Ему само похмелье не грозит. Здоров, как бык, но... Болеющий, видно, смотрелся. «Вот и слава богу!» — бубнит себе под нос Апанас. «Вот и славно!» Велел принести бумагу с перьями и чернилами. «Давно было пора браться за послание в столицу. Тут как раз лучше не придумаешь. И чувствую себя практически нормально, и со станции нос не высунешь». Тексты давно сложились в голове. Включая некоторые, как я считал, изысканные обороты речи на разных европейских языках. Ирония современной России — писать представителям высшего света на русском было плохим тоном. Не комильфо. Царю или царевичу можно, а вот великим князьям или княгиням уж нет. Французский, немецкий, в крайнем случае несколько фраз на латинском и греческом, только не русский. Наденький Гобсон... Рассчитывая на то, что письмо, вполне возможно, пойдет в руки Дагмары все-таки по-русски. Тончайший, достойный опытного византийского царедворца нюанс, костный намек на то, что датскую принцессу даже в Сибири воспринимают уже за свою. Отдельно цесаревичу. Почти год прошел с того изрядно меня удивившего первого письма от него. Это после не слишком ласкового ко мне отношения в Санкт-Петербурге. Получить вполне благожелательные сообщения от наследника. Я даже конверта вскрыть не успел уж. Весь губернский Томск шептался по углам на отчаянник наш, самим царевичем в сношении. Большим человеком, видно, стал. Как-то сам собой сложился и стиль переписки. Сухие, без лишних реверансов строки. Чистая информация. Иногда он задавал вопрос или просил поинтересоваться тем-то и тем-то. Однажды спросил моего мнения по какому-то вопросу, если правильно помню, что-то о тарифной политике империи. Всегда старался отвечать максимально быстро. Объяснял причины своих решений или суждений о чем-либо. Понимал, конечно, что хорошо друг к другу относящиеся люди так не делают, что наша переписка больше напоминает сообщение начальника подчиненного. Но ведь ядрёшкин корень, так оно и было. Мне отчаянно нужно было его царевичево покровительство, и, смею надеяться, мои известия ему были полезны. Впервые я просил его о помощи. Нет, не умолял его избавить от жандармского преследования. Это было бы откровенным признанием собственного бессилия, да и глупо в моем-то положении. Я пошел другим путем, вывалил на бумагу все известные на сей момент сведения, добавил слухи о том, что с меня с ближайшими соратниками, ярыми помощниками в тяжком труде по преобразованию Сибири якобы наверены подвергнуть аресту и припроводить в Омск, и просил совета. Что мне теперь делать-то? Отступиться, сдаться? Оставить край в его вековой дремучести на радость ретроградам? Или продолжать, пусть теперь как частное лицо, барахтаться, сбивая молоко под собой в драгоценный экспортный товар? Примерно то же самое отписал великому князю Константину Николаевичу. А младшему брату цесаревича, великому князю Владимиру, уж нечто другое. Он хоть и молод еще, 22 апреля 1847 года родился, 18 лет, а придворные интриги обожает. Во всех этих кулуарных хитросплетениях, как рыба в воде. И ум у него острый и прихотливый. Добавить сюда еще склонность к по-настоящему мадридскому коварству и абсолютную безжалостность к врагам, получаем идеального союзника или чудовищного врага. Благо ко мне молодой человек относился, можно сказать, отлично. Мне кажется, само мое существование, сами мои реформы, наперекор вопреки его немало забавляли. Я был ему интересен, и тогда, составляя текст, именно на это старался упирать. Как и другим князьям, описал имеющиеся факты, высказал мнение, что каким-то образом удалось обзавестись могущественными врагами, привел несколько имен господ по тем или иным причинам, имеющих на меня зуб. Слухи о будто бы отданном приказе об аресте подал в саркастическом ключе. При нынешнем расцвете бюрократии, при невероятно сложной системе взаимодействия министерств и ведомств, распоряжение главноуправляющих вторым отделением собственной ИЕВ канцелярии выглядит по меньшей мере странно. Но ведь я ничуть в этом не сомневался. Омские жандармы тут же кинутся его этот чудной приказ исполнять. И не значит ли это, что графу Панину, стареющему льву и беззубому лидеру русских консерваторов, как-то удалось договориться с господином Мезенцевым? Расчет был на то, что несколько событий, случившихся в далекой Сибири, не имеющих внятного объяснения, Владимир могут и не заинтересовать. Вот перемены в расстановке сил в столице непременно. На минуту задумался. И в том, что и князю Владимиру ключе составил послание великой княгине Елене Павловне, добавил только мнение о том, что близкое сотрудничество начальника третьего отделения и лидеров-консерваторов может быть совсем неблагоприятно сказаться на безопасности царской семьи. Сведения же о смычке польских бандитов и русских революционеров они, похоже, проигнорировали. Николаю Владимировичу Мезенцеву тоже написал. Минимум информации, один, зато главный вопрос – не запамятовал ли он о готовящемся на государе покушении? Мимоходом пожаловался на тупость Катанского, на то, что моего Критковского практически сослали к черту на рога. Наибольшие затруднения вышли с текстом письма отцу. Нужно же было как-то поставить его в известность о переменах в моем статусе. Причем сделать это так, чтобы не перепугать родителей сверх меры. Не заставить бросить все дела в Европе и рвануть в Санкт-Петербург спасать непутевого младшего сына. Ничего не писать тоже не выход. Незабвенная Наденька Гобсон, непременно поделится новостями с отцом Иваном Давидовичем, а тот не применит черкнуть пару строк с выражениями своего участия старому генералу Лерхе. В итоге получится только хуже, если Густав Васильевич узнает о проблемах отпуска чужих людей. Написал правду. Добавил, что не намерен опускать руки и отдаваться на волю течения. Уверил, что высокопоставленные друзья и покровители не бросят в беде. Упомянул о суммах, уже вложенных богатейшими людьми столицы в мой прожект железной дороги в Сибири, и что ни Гинзбург, ни Штиглиц, ни московское купечество не оставят без внимания мою травлю. Написал, потому что сам в это верил. Была, конечно, мысль, что теперь, когда организационные вопросы большей частью уже решены, я, как идейный вдохновитель, уже вроде и не нужен. Понятно, что высочайшего дозволения на начало строительства еще не получено, но даже авторитет одного Штиглица будет довольно для нужного автографа на документах. Причем, если это случится не в этом году, даже не в следующем, скажем, лет через 5, только на руку банкиру. Гарантированную прибыль из государственной казны, как акционеры, они станут получать, несмотря ни на что. Глупая, расточительная система, рассчитанная на энергичность энтузиастов. Но что оставалось делать? У государства на создание железнодорожной сети и вовсе средств не было. Кокорин написал, чтобы не волновался. Мое непосредственное участие сейчас уже не требуется. Средства на заводскую дорогу большей частью собраны, трассы определены, рельсы и шпалы активно готовят. Фонд Эрвис будущей же весной может приступить к работам. Полезно было бы, конечно, его Кокорина участие в проталкивании прожекта лабиринта министерства, ибо господа Гинзбург со Штиглицем уж точно не заинтересованы в ускорении процесса. А москвичи больше надеялись на выгодные подряды, чем на выплаты из казны. Изрядная стопка конвертов получилась. Бумажные посланцы — моя надежда на благополучное разрешение проблем.